Глава 568. Трижды подумай, затем действуй. Манхао в длинном белом халате сидел в позе лотоса на вершине четвертой горы. Он потер переносицу, в голове было такое ощущение, будто у него появились дополнительные воспоминания. Эти довольно туманные воспоминания не принадлежали ему. Вдобавок к головной боли в его разуме воцарился настоящий хаос. Пока легкий ветерок играл его волосами и полами халата, Манхао никак не мог избавиться ни от переполняющего его шока, ни от опустошенности, причиной которой была его новая личина. Один из семи великих элитных учеников. Ему сразу вспомнились слова Фан Юй о том, что получить личность этих людей было практически невозможно. В секте бессмертного демона человек с таким статусом мог творить все, что вздумается. Они находились над всеми учениками и обладали властью решать чужую судьбу. С самого первого открытия древнего мира бессмертного демона до сегодняшнего дня еще никому не удавалось заполучить настолько внушающую ужас личину. В прошлом лучшим результатом был ученик Конклава, но для нынешнего Манхао, точнее для его альтер-эго, ученики Конклава были мусором. Его личина была предметом баек и легенд, никто всерьез не верил, что ее можно заполучить. В секте бессмертного демона было 7 учеников-преемников, их еще называли элитными учениками. Эти ученики по статусу превосходили даже старейшин секты и уступали только уважаемым главным старейшинам и жрецам секты, парагонам различных горных пиков. Манхао до сих пор не мог поверить, что ему на голову свалилась такая удача. Получить личность настолько могущественного человека в прошлом еще никому не удавалось, да и в будущем вряд ли удастся. Это был совершенно уникальный случай. Элитный ученик четвертого пика Кэ Цзюсы. Судя по всему, тем человеком, которого я видел, был Кэ Цзюсы. Даже после уничтожения секты бессмертного демона он не погиб и подарил мне свою личину. Но с какой целью? Глаза Манхао заблестели, а в горле резко пересохло. «Старший брат!» Раздраженно отчеканила девушка у него над ухом. Этим криком ей наконец удалось вырвать Манхао из раздумий. Он поднял голову и посмотрел на нее. Недовольная его вялой реакцией, девушка гневно топнула ножкой, развернулась и ушла. Манхао даже не заметил, как она ушла, до сих пор пребывая в состоянии шока. Спустя довольно много времени он вздохнул и огляделся. Зеленеющий горный пик был прекрасен. Голубое небо напоминало озерную гладь, воздух буквально переполняла духовная энергия, ученики сновали туда-сюда, о чем-то болтали, сражались на дуэлях, занимались культивацией или медитировали. В этом месте жизнь била ключом. В небе медленно летал огромный инлун. Куда бы он ни отправился, туда дракон приносил порывы могучего ветра. В небе летало множество разных бессмертных зверей. Секта выглядела как настоящий обитель бессмертных. Вдалеке можно было увидеть старика, парящего в позе лотоса над третьим пиком. В своей лекции о Дао он рассказывал о различных истинах, скрытых в трактатах. Все выглядело точь-в-точь, как виденная им размытая сцена, когда он только попал в древний мир бессмертного демона. Единственным отличием – Манхао неожиданно прищурился. Только сейчас он заметил высоко в небе 3 перевернутых горы. Каждая из них по размерам превосходила все находящееся внизу. Если только не смотреть на них с действительно большого расстояния, их невозможно было охватить взглядом. С них свисали зеленые лианы, каждая гора выглядела как 3 отдельных мира. Это… В первом мире он не видел ничего подобного. Впечатляющий пейзаж действительно застал его врасплох. Одна из 3 гор напоминала ледяную гору, покрытую льдом, другая выглядела как наполненный лавой вулкан, третья гора была алого цвета, словно это была гора крови. Манхао вновь потер переносицу. Эти горы в небе были очень странными, к тому же в его воспоминаниях по-прежнему царила неразбериха. Ему никак не удавалось очистить разум и начать соображать. «Секта бессмертного демона», — пробормотал он себе под нос, оглядевшись. «Интересно, каким неожиданным последствиям может привести мой статус заклинателя демонов? Любопытно будет узнать, существует ли в этой эпохе демоническое оружие «Заброшенный курган»?» Глаза Манхао загадочно заблестели. «Старший брат, что-то не так? Ты уже осознал, что натворил?» Похоже, вернулась ушедшая ранее девушка. Она встала прямо перед ним, но по ее позе можно было понять, что находиться здесь ей не очень хотелось. Манхао сделал глубокий вдох и попытался привести мысли в порядок. «Что натворил?» — переспросил он с улыбкой. «А я не уверен. Я только что видел Сан». «Сан? О чем?» С любопытством спросила девушка. «Как только я проснулся, то сразу забыл, о чем был Сан», ответил он. Видя, что девушка собирается задать еще вопрос, Манхао посмотрел на нее и предельно серьезно сказал: «Ты на пороге переломного момента в культивации. Мне кажется, тебе надо помедитировать». «Ты еще смеешь поучать меня?» Девушка закатила глаза. «Хм, в этот раз ты серьезно влип. Жрец секты прислал меня узнать, собираешься ли ты признать вину или нет». Девушка ему подмигнула и ушла. Глядя в спину уходящей девушки, Манхао нахмурился. Он не понял, о чем она говорила. Фан Юй сказала, что люди во втором мире не просыпаются как минимум несколько часов, а в некоторых случаях в течение пары дней. Пока никто не проснулся, я обладаю колоссальным преимуществом. Он устало потер переносицу, размышляя не о словах девушки, а о древнем иллюзорном мире, в который он угодил. С моим статусом никто из них мне не помеха. Если я найду кого-нибудь, то смогу избавиться от них, стоит мне только пожелать. В его глазах вспыхнул недобрый огонек. Творящийся хаос в его голове никак не давал ему вспомнить, какими правами обладал элитный ученик. Но общее представление у него сложилось. «К сожалению, я понятия не имею, какие тела носители выбрали другие. Одно известно точно, место одного из учеников Конклава займет лучший представитель клана Цзы. Раз такое дело, я найду и уничтожу его!» С этой мыслью Манхао поднялся. Стоило ему встать на ноги, как в небе прогремел гром, и оттуда ударило 8 молний. В следующий миг молнии обрушились на него. Все произошло настолько быстро, что он просто не успел среагировать. Закашлившись кровью, он с изумлением рухнул на землю. Молнии были чудовищно сильными. Несмотря на иллюзорность этого мира, все его естество кричало ему о страшной опасности. «Что происходит?» – мысленно воскликнул он. Он быстро поднял глаза к небу. На небе было не облачко. Вокруг него находилось множество учеников секты бессмертного демона. Некоторые были людьми, другие имели тела демонов. Но все сейчас странно на него смотрели. Судя по злорадным улыбкам, некоторым, похоже, было в радость наблюдать за его злоключениями. Другие едва сдерживали клокочущую внутри ярость, но они всячески старались этого не показывать. Они быстро натянули равнодушные маски, а потом отправились по своим делам. Манхао опешил. Что-то явно было не так. Поборов колебания, он стиснул зубы и резко вскочил на ноги. В этот же миг 9 треножников загудели. Появившиеся из них 9 сотканных из молнии цепей мгновенно связали Манхао и подняли в воздух. По спине Манхао пробежал холодок. Оказавшись в воздухе, в него вновь ударило 8 молний. Из его рта брызнула кровь, а лицо резко побледнело. Сейчас уже все ученики секты бессмертного демона не сводили с него глаз. Некоторые, похоже, наслаждались спектаклем. Другим его ситуация позволила дать выход накопившейся ярости, но все без исключения с радостью наблюдали, как в него ударили молнии. Пара человек так вообще чуть ли не начала аплодировать. «Проклятье! Что это за чертовщина? Разве не элитный ученик? Что происходит?» Сейчас Манхао стало по-настоящему страшно. Второй залп молнии был значительно сильнее. Манхао казалось, будто его тело вот-вот разорвет на куски. Неожиданно он вспомнил о словах девушки. Она говорила о том, что он что-то натворил, и о каких-то серьезных неприятностях. И действительно, у него были серьезные неприятности. Судя по всему, его за что-то наказывали. Внезапно в небе показалась большая группа практиков, которая летела в сторону четвертого пика. Прибыло несколько сотен людей. Все они заметно нервничали. Заметив Манхао, они с болью в глазах заговорили все разом. «Старший брат, не сопротивляйся! В этот раз у тебя действительно большие неприятности. Почему ты просто не признаешь вину?» «Да, старший брат, жрец секты вне себя от ярости. Тебе не стоило этого делать. Я до сих пор не могу поверить, что ты украл сокровище шестого пика и отдал его демонессе из клана Джао». «Глупости. Очевидно же, что именно обольстивший его демонесса толкнула его на путь злодеяний. Виноват не старший брат, а эта проклятая демонесса!» От их голосов у Манхао голова пошла кругом. Ни с того ни с сего начали просыпаться его воспоминания. С прояснившейся памятью Манхао понял, что Кэдзю Сы с четвертого пика не всегда носил это имя. Некоторым людям надо трижды подумать, прежде чем действовать. Отец Кэдзю Сы в ярости изменил имя сына на Дзю Сы, которое означало «подумай 9 раз». Он надеялся, что с новым именем его сын наконец-то начнет сначала думать, а потом действовать. Судя по его нынешней ситуации, смена имени не произвела особого эффекта на Кэдзюсе. В секте бессмертного демона он был заносчивым сынком в шёлковых панталонах. Замени его имя на Кэдзю Байсы, означающим «подумай 900 раз», и ничего бы не изменилось. Да, он был элитным учеником, но среди элитных учеников его культивация была самой слабой. К тому же среди них он больше всех злоупотреблял своим статусом. В секте не было такого человека, который бы не знал о его взрывном характере, любви ввязываться в драки и издевательствах над другими учениками. Не зря за ним закрепилось звание главного задиры секты бессмертного демона. Заработанная им репутация вселяла в сердца учеников внешней секты такой ужас, что завидев его, они тут же падали на колени. Даже учеников внутренней секты и конклава пробирала дрожь от одного упоминания его имени. Остальные элитные ученики только хмурили брови, наблюдая за его выходками. Он был настоящей головной болью для старейшин и семи великих жрецов секты. Вся его жизнь состояла из цепочки абсурдных и нелепых эскапад. Его отцу Кэнь Юньхаю, жрецу секты и парагону четвертого пика, постоянно приходилось улаживать конфликты и последствия его выходок. Несколько дней назад он похитил сокровище шестого пика и отдал его чужаку. Все равно, если бы он уколол небеса прямо в глаз. Даже его отец не мог ничего сделать, кроме как отринуть гордость и попытаться уладить этот случай. Манхао кисло улыбнулся, когда молнии и цепи вновь поместили его в центр платформы. Спустя какое-то время цепи исчезли, но Манхао знал, что если попробует еще раз встать, на него обрушится еще больше молний. «Маленький патриарх, старший брат, просто признай свою вину! Хватит уже бодаться со жрецом секты!» Прибывшая группа учеников с болью в глазах смотрела на Манхао. Хотя Кэдзюсы за пределами четвертой горы был настоящим смутьяном, на четвертом пике к нему относились как к ребенку и переживали за него.